Глава 11. До самого вечера я слонялась по замку, изучала его особенности и степень собственной свободы. Ясное дело, что мы с Сельмой тут на правах пленниц, но мне как-то раньше казалось, что с пленными должны обращаться иначе, как минимум держать взаперти. Нет, дверь нашей спальни запиралась, но исключительно изнутри, что уже само по себе наталкивало на закономерные выводы. Я выбралась на улицу, спокойно погуляла по увядшему осеннему саду, попробовала даже выйти за ворота, но там меня развернули бдительные охранники. Пришлось возвращаться в замок. Там тоже имелась охрана, а в одной из башен даже расположился целый гарнизон. Туда меня не пустили, но я и не особенно настаивала. Отправилась в основную часть построек, так сказать, в господскую. Побродила по галереям, долго любовалась картинами на стенах гостиных и коридоров. Рассматривала рисунки на потолках, мебель, вазы, шторы из неимоверно красивой ткани. Мне никто не мешал. Горничные, завидев меня издали, странным образом испарялись. Видимо, их сильно впечатлило мое представление во время обеда или просто не желали попадаться на глаза. А кроме этих милых девушек в черных платьях с белыми передниками, я никого больше не встретила. Когда за окнами начали сгущаться сумерки, я набрела на просторную комнату, в которой стояло некое подобие рояля. Он тоже имел форму пятигранника, как и сам замок. Клавиши были одинаковыми, просто деревянными, без малейшего присутствия краски, и располагались в два ряда. Я пробежалась по ним пальцами, прислушиваясь к звучанию. Получалось немного непривычно, но мне все равно стало интересно поиграть на этом инструменте. Я всегда любила музыку, даже музыкальную школу закончила с удовольствием. Игра на фортепиано неизменно возвращала мою душу к покою и умиротворению. Но больше всего мне нравилось импровизировать, а этот незнакомый инструмент будто сам просил сыграть что-нибудь этакое. Нестандартное, неизвестное и только что придуманное. Ну, я и заиграла. Поначалу мелодия выходила немного рваной, но вскоре я изучила основные группы звуков этого инструмента, и музыка полилась словно сама собой. И вдруг в комнате стало немного светлее. Стекла на больших панорамных окнах засияли в закатных лучах, будто их кто-то только что тщательно вымыл. Вторя моим аккордом, под потолком зажглись маленькие огоньки и закружились в танце. Я смотрела на это с искренним восхищением и продолжала играть. Моя душа пела, и вместе с ней словно бы пела все вокруг. Мне даже начало казаться, что звуком моего инструмента подпевает неведомая скрипка, а где-то даже вступает чарующая флейта. Пальцы порхали по клавишам, создавая самую волшебную мелодию из всех, что мне когда-либо приходилось слышать. Но когда я доиграла, когда отзвучали последние ноты, волшебство кончилось. Огоньки потухли, стекла стали обычными, а закат догорел. Комната погрузилась во мрак, в котором я сидела совершенно одна. А ведь еще мгновение назад казалось, что за спиной раскинулся целый неведомый мир, полный счастья и радости. Ох, не знаю, что это сейчас было, но мне определенно после этого стало намного легче. Будто у хорошего психолога побывала. У такого, который, фигурально выражаясь, может вытащить из черепной коробки мозг, промыть его под краном и вернуть обратно. После сеанса у которого чувствуешь себя словно заново родившимся. Покинув комнату, спустилась вниз и узкими коридорами добралась до крыла для слуг. Там забралась на 4-й этаж, считай, под самую крышу, и без труда нашла свою комнату. Можно сказать, что экзамен по ориентированию в замке сдала почти на отлично, хотя изучила только одну из господских башен. Полагаю, она была гостевой, потому что кабинет Ардена находился явно в другом месте. Нужно будет завтра прогуляться и по его личным владениям. Уверена, там тоже много интересного. Главное, не нарваться на хозяина замка или господина управляющего. Что-то мне совсем не хочется встречаться с кем-то из них. Уверена, они по мне тоже ни капли не соскучились. Увы, я ошиблась. Причем относительно их обоих. Не успела вернуться в нашу с Сельмой спальню, как в дверь тут же постучали. Не дожидаясь ответа, створка распахнулась, и на пороге появился лорд Гартен собственной персоной. «Мари?» — кивнул он. «А, господин выдумщик, это вы? Чего же вам от меня надо?» — бросила почти без раздражения. Все же после игры на непонятном клавишном инструменте у меня до сих пор было до неприличия хорошее настроение. Даже с этим негодяем отношения выяснять не хотелось. Он прикрыл за собой дверь, прошел по комнате и остановился напротив меня. «Вы сегодня совершили большую глупость», — сказал мужчина. «Вы которую имеете в виду?» — уточнила, вспоминая собственный послужной список за день. «Пытались убедить Ардена в том, что вы не Маринет», — пояснил милорд. «Хорошо, что он вам не поверил. Но если продолжите, может и задуматься. Поймите, не в ваших интересах доказывать ему правду. Чем дольше он будет считать вас леди Шантар, тем дольше вы с сестрой проживете. Ну вот, и этот туда же. Интересно, они все специально сговорились засыпать меня предупреждениями и угрозами? Но что странно, чем больше я слышала о своем возможном убийстве от руки его светлости, тем сильнее убеждалась, что ничего страшного он мне не сделает. Почему? Понятия не имею. Эта уверенность не имела логического объяснения и шла будто бы из глубины души. А может, именно так должна проявляться интуиция? «Ладно, ясно. Но скажите, вам-то это зачем?» — спросила, решив попробовать сыграть в открытую. «Только не нужно мне рассказывать, что вы искренне и всем сердцем переживаете за его светлость». «А зря. Мне действительно не безразлична его судьба», — сказал вроде совершенно честно. «И почему я вам не верю?» — проговорила, глядя в потолок. «А если серьезно, не думаю, что Арден убьет нас. По крайней мере, не сразу». Он не похож на идиота и должен понимать, что у этого могут быть последствия. Лично для него. Даже мне, далекая от магии и проклятий, ясно, что от живой меня может быть куда больше толку. Мужчина помолчал, глядя на меня с сомнением. Потом неспешно прошел по комнате, присел на край кровати с Эльмой и спросил. «То есть вы собираетесь открыть ему правду? Добиться того, чтобы он вам поверил?» Я только пожала плечами. Давно поняла, что это настоящий супержест, значение которого каждый понимает по-своему. Вот и лорд Гартен оказался вполне предсказуем и расценил его как подтверждение. Хотя ничего такого я не имела в виду. «А если я предложу вам сделку?» — проговорил он, посмотрев на меня с прищуром. «Не знаю, слышали вы или нет, но в нашей империи есть закон, по которому все переселенцы из других миров считаются свободными жителями. Но доказать их иномирное происхождение должна специальная комиссия профессоров, которую легко можно собрать в любой академии магии. Так вот, я могу помочь вам сбежать отсюда и добраться до нужного места». «Интересно», — поет соловушка. «Да только чует моя богатая на неприятности пятая точка, что не все здесь так просто и прозрачно». Тем не менее я спросила. «И что же вы хотите взамен?» «Ничего особенного. Вы просто должны вести себя как Маринет, пусть и несколько ожившая и раскаявшаяся. Это вполне впишется в ваш нынешний странный образ. И главное, вы должны убедить Ардена, что проклятие возможно снять, но вам неизвестно как». «Зачем вам это? Чего вы хотите добиться?» — спросила я. «Вот чувствую, есть в этом человеке какая-то гниль. И вроде смотрит честно, всем своим видом демонстрирует участие и переживание за друга, но верить в его искренность все равно не получается». Лорд Гартен поймал мой взгляд, будто уловив ход моих мыслей. Немного помолчал, но в итоге все же ответил. «Он должен продолжать бороться. Должен найти способ избавиться от этого проклятия. Потому что если он опустит руки, то его уже ничего не спасет». «Хорошо. Сделаю вид, что принимаю такое объяснение. Расскажите о проклятии. Если уж придется изображать Маринет, я должна знать, чем именно она его наградила. Оно уничтожает саму суть дракона, его магический огонь», — охотно поведал милорд. «Арден не должен был протянуть и минуты, но жив уже почти 4 месяца. Леди Шантар перемудрила с этим проклятием. Именно поэтому все проклятийники как один уверены, что его уже не снимешь. Каждое использование собственной магической силы приближает Ардена к грани. Он вынужден постоянно оставаться в человеческой форме, потому что лишь стоит ему стать драконом, и пути назад не будет». «Наверное, я дура». «Да, точно дура, еще и наивная, доверчивая и вообще. Потому что мне вдруг стало дико жалко того голубоглазого негодяя, поставившего клеймо на лицо Маринет. Нет, он все еще не вызывал у меня ни единого светлого чувства, только жалость. Но я все же решила пойти на эту сделку с лордом Гартеном. В любом случае, помощь с побегом лишней уж точно не будет. Вот так в конце моего личного темного туннеля наконец забрезжил свет. И появилась надежда, что когда-нибудь моя жизнь в этом мире все-таки наладится.